Глава 16. Разбор поражений мы не закончили. Настало время одеваться к новому балу. Оставив секретарю ужин, я забрала уже написанные свитки, чтобы вручить их на балу или отдать курьерам в торжественной обстановке. Фрейлины птичками порхнули за мной, чтобы помочь снарядам. Его Величество все еще работал в кабинете, и камердинер со вздохом сообщил мне, что король приказал готовиться к быстрому одеванию, поскольку бумаг прислали целую гору. Я ему посочувствовала и поздравила с праздником. Новый бал, отмечающий начало Нового года, проходил уже не с таким блеском, как старый. У многих кавалеров и дам болела голова после излишеств старинного бала, так что звуки музыки казались сущим наказанием. В зале не было юнцов, пострадавших на дуэлях, девиц, потерявших репутацию в новогоднюю ночь, как и стариков, предпочитающих уют своих комнат шумному собранию. Так что праздник получился скромный, почти камерный. А из друзей короля вообще явился лишь маркиз де Кастильяне, весьма довольный дуэльными приключениями и благодарностью своей дамы. Король явился вовремя. Строгий синий камзол, аккуратно собранные в хвост волосы, белоснежный шейный платок. Я невольно залюбовалась мужем и совсем забыла, что надо его стесняться. Гренадер же сел на трон, взял мою руку, поцеловал и... забыл вернуть. Так и держал в своих руках, иногда поглаживая запястье. Я же краснела, бледнела, пыталась пару раз выдернуть ладонь и тут же натыкалась на невозмутимо удивленный взгляд его величества. Между тем бал начался. Король сказал положенные слова, с видимым сожалением отпустив мою ладонь, а потом жестом подозвал Геральда и начал вручать награды и милости. Геральд зачитывал указ, потом Паша в яркой курточке передавал его придворному. Если человека не было в зале, Паш бежал на поиски. Если просителя не было во дворе, к нему отправлялся курьер. Я с легкой тревогой наблюдала за тем, как разбегаются пажи и разъезжаются курьеры с королевскими гербами на значках. Достанет ли вестников для моих указов? Однако едва Геральт закончил чтение королевских указов, как рядом с моим троном появилась шеренга курьеров с моим гербом и столько же пажей. Вздохнув с облегчением, я сама благодарно сжала руку его величества. Я ведь даже не подумала о доставке указов. А вот когда второй Геральт начал читать мои распоряжения, в зале повисло некоторое напряжение. Дело было в том, что напрямую я не одаривала никого кошельками или землями. Я давала должности с казенным содержанием, стипендии на обучение или рекомендацию. Правда, я щедро раздала подарки слугам, конюхам и кучерам, вознаградила камеристок и фрейлин. Но об этом в указах никто не писал. Его Величество слушал очень внимательно, а когда подписанные указы закончились, повернулся и поцеловал мне руку снова. «Этери очень повезло», — громко сказал он. «Бог послал нам очень мудрую королеву». Подданные с готовностью подхватили его слова, и после нескольких ответных слов я подала знак музыкантам, а его Величество вывел меня в круг. «Вы действительно считаете, что Этери повезло с королевой?» — осторожно спросила я, когда гренадер повел меня в неторопливом танце. Момент был не самый лучший, но я ужасно волновалась за свои решения и хотела услышать одобрение. «Вы очень разумно поступили, Лилиана», — ответил король весьма благожелательным тоном. «Вы дали этим людям не кусок хлеба, а мельницу. Заодно приобрели их верность, потому что угадали мечты». И я с облегчением вздохнула, а король продолжил меня хвалить. «Мне и в голову не могло прийти назначить женщину инспектором. Но дочь генерала, она наверняка знает о поставках не меньше интендента и, как многие женщины, умеет видеть скрытое». «Спасибо, Ваше Величество. Надеюсь, я действительно принесла пользу Этерии. У меня есть просьба». Я ждала разрешения короля, и он кивнул, позволяя мне говорить. «Ваше Величество, скажите, вы можете издать указ о приеме женщин в высшее учебное заведение?» «Вы думаете, Этери это нужно?» — спросил король, слегка нахмурившись. Я ответила неспешно. «В Савое существует старинная академия художеств. Несколько столетий в нее принимали только мужчин. А потом случились подряд война, голод и эпидемия. Людей осталось так мало, и ректор принял непростое решение – брать на учебу и девушек, если они докажут свой талант. Король Эрнанто III поддержал его решение. Король продолжал молча вести меня в танцы, но я упорно гнула свою линию. С той поры прошло почти 3 века, мой король. Совой прославили Ариана Ареская, Белинда Кнопская и Лебедина Мариора, известнейший скульптор, художник и сказочница. Все они окончили академию, все принесли стране славу, честь и деньги. Гренадер молча закончил танец, проводил меня к трону, усадил и уронил небрежно. «Я подумаю, моя королева». Почему-то его слова меня успокоили. Я уже спокойно залюбовалась следующим танцем. Пусть все идет постепенно. Бал закончился очень поздно. Счастье, что мое положение позволило уйти буквально через 1,5 часа. Гренадер проводил меня до спальни и остался. Мы привычно приготовились ко сну. Он с помощью камердинера, я с помощью Кайлы. И улеглись в одну постель. Спать еще не хотелось, и мы как-то незаметно втянулись в разговор. Я рассказала о том, как под псевдонимом училась в Академии художеств Савоя. Его Величество поведал, что окончил военную академию Терии, наравне со всеми своими сверстниками. Вспоминая веселые студенческие деньки, мы смеялись, а потом живот булькнул от голода, и я смущенно забилась под одеяло. Гренадер хмыкнул и открыл прикроватную тумбу. Оказывается, камердинер по его приказу принес завернутый в тряпицу хлеб, еще один промасленный сверток с мягким сыром и половинку окорока. При виде еды у меня затряслись руки. Король быстро разломил хлеб, отрезал мясо и протянул мне. Я вцепилась в скромное угощение и со стонами наслаждения ела, смакуя каждый кусочек. Право слово, давно я так не наслаждалась едой. Гренадер, посмеиваясь, перебрался через меня к тумбе с моей стороны постели. Налил драгоценный хрустальный бокал, приготовленный для меня кисленький морс, и застыл. «Что такое?» Я протянул руку. Очень хотелось пить. Но король отвел бокал в сторону и резко дернул сонетку. В спальню с деликатным стуком заглянула Кайла. «Кто принес морс?» Странным, скрежещущим голосом спросил король. «Морс каждый день приносит дежурный лакей», — отчиталась телохранительница. «Вы его проверяли и пробовали?» — тем же тоном спросил гренадир. «Как все, что подают Ее Величеству», — подтвердила Кайла. «Возьми». Король сунул девушке бокал с морсом, и она сразу негромко вскрикнула. «Яд!» — сказала она. «Ну, я пробовала этот морс. Если бы в нем был яд, я бы уже умерла. Это синиль». «Начальника службы безопасности сюда», — рыкнул король. «Найти того, кто добавил яд в кувшин. Немедля». Вокруг началась суета. Я почувствовал себя довольно глупо, сидя в кровати с куском мяса в руках. Его Величество задернул занавески балдахина и приказал Кайле лично принести мне воды. Принял из ее рук кувшин, подержал в руках, отпил и, наконец, налил в бокал. После чего выругался и приказал явившемуся на зов мрачному лорду Бродерику проверить бокалы. Глава королевской безопасности щелчком пальца кого-то подозвал. Бокалы забрали вместе с подносом, а мне пришлось пить прямо из кувшина. Разогнав всех на поиски отравителя, гренадер лег в постель, крепко обнял меня, тяжело дыша волосы, и когда я почти уснула, прошептал: «Я не могу потерять тебя, Лилиана». К утру выяснилось, что горничная, отвечающая за драгоценную посуду в моих покоях, кто-то посоветовал новое средство для полировки хрустальных бокалов. Девица усердно натерла весь королевский хрусталь перед балом. Экономка ее даже похвалила, бокалы действительно сияли. Его Величество из хрусталя не пил. У него был личный серебряный кубок, отделанный рогом нарвала. Даже воду из болота в походах королю наливали в него. До бала я не пила в покоях. Хватило чая за завтраком и перекуса с его величеством. Потом мы с Кайлой ели и пили в бальном зале. Если бы король не подал мне напиток сам, я бы выпила морс и... Как ты узнал, что напиток отравлен? Спросила я, когда нам доложили об отравительнице и о том, что несчастная горничная умирает. Она поранила руки, натирая хрусталь. В трещинке попал яд. Немного, но достаточно для мучительной боли во всем теле. Королевское кольцо, как и корона, артефакт. Вздохнул гренадир, показывая мне перстень с королевским гербом. Когда я беру в руки яд, он нагревается. У твоей телохранительницы специально натренированное чутье и колечко попроще. Если бы она налила морс в бокал, она бы яд обнаружила. Но Кайла пробует прямо из кувшина. Я поежилась. Смерть снова прошла рядом, задев крылом. Нашли того, кто посоветовал горничной новое средство? Нашли, только он тоже мертв. Вздохнул лорд Бродерик. Это одна из ставленниц прежней экономки. Ее на всякий случай перевели в другое здание. Но тихо, не уведомляя весь персонал. Вот она и пришла поделиться опытом. «Тоже мертва?» – спросила я, чувствуя, как сводят скулы. «Нет, Ваше Величество, ее мы успели взять живой. Пытаемся размотать ниточку. В ближайшее время постарайтесь не водить новых людей в ближайший круг и доверяйте только своей телохранительнице». Мне пришлось кивнуть и слабо улыбнуться. Кто бы ни устроил это покушение, он метил именно в меня. Но почему? Тот же вопрос главе службы безопасности задал король. Полагаю, Ваше Величество, новых причин мы не узнаем. Пожал плечами лорд Бродерик. Я вопросительно посмотрел на супруга, ожидая объяснений. Тот поколебался, взял мою ладонь, поцеловал ее и сказал. Как ты знаешь, Лилиана? При дворе хватает партий, желающих влиять на мои решения. Я сбил все планы на свой брак, выбрав тебя. Лорд Бродерик отвел глаза и стал рассматривать носки своих сапог, чтобы не влезать в столь интимный момент между супругами. Я же прижал ладонь мужа к щеке, и мне было хорошо, несмотря на те ужасы, что рассказал гренадир. Сначала были надежды, что в тебе есть изъян, и двор тебя не примет. Но вести о беременности, слухи о милости королевы, все это сильно поменяло расклады. А уж твои благотворительные письма... В общем, тебя пытаются устранить, чтобы дать мне новую королеву. У глав политических партий есть дочери или племянницы, подходящие на эту роль с их точки зрения. Вот тут я немного поежилась. Занимать чужое место не хотелось. Гренадир ласково погладил меня по щеке. Я не собираюсь плясать под дудку этих кукловодов. Но не так давно мой двоюродный брат женился на одной из племянниц лорда Степлтона, главы прогрессивной партии. Полагаю, так он попытался приблизиться к трону. «Этот кузен твой наследник?» – уточнила я. Вообще, мне представляли какого-то бледного юношу с тонкими усиками во время брачных торжеств. Он не произвел впечатления, и больше я его не видела. «Пока да». Король выразительно посмотрел на мой живот, и меня мороз продрал по коже. «Однако лорд Эрхаус еще молод, поэтому я отправил его на учебу, а потом на службу». Вот эту фразу я поняла верно. Мальчика убрали с политической арены, окружив верными королю офицерами. Только до него все равно добрались. Как-то ведь он умудрился жениться на родственнице политического кита. Значит, меня пытались убрать, чтобы сменить королеву? Но раз уж не получилось, вам тоже угрожает опасность, Ваше Величество? Мне всегда угрожает опасность. Чуть прикрыл глаза гренадир. Если верить истории, королей, умерших своей смертью, гораздо меньше, чем отравленных, казненных или разорванных толпой. Я вздрогнула, и тут за меня заступился лорд Бродерик. Ваше Величество. Не стоит пугать ее величество. Этерия достаточно спокойное королевство. И служба безопасности на высоте. Ехидно добавил король. В ответ лорд тяжело вздохнул. Я улыбнулась и спросила о том, что будет после королевских балов. Разговор сменился на официальные визиты. И всем стало легче.